Эпизод 4. За столиком сидит транс и ведет протокол. У него оказался очень красивый почерк. Мент с рулеткой вымеряет помещение. 25. Что 25? Неважно. Ты веди протокол, записывай. Угу. Главное, чего 25? Ты пиши, мы потом разберемся, правильно? Угу. Значит, первый раз выпил дома, с тестем. Мужик говно, но по рюмочке всегда готов. Потом к Александре Ивановне зашел, соседке. А про говно писать? Что? Не надо. Угу. К Александре Ивановне, соседке, день рождения у нее. Поздравил ее 2 раза. Хорошая женщина, выпили. Мужа ее помянули. Он 2 года назад люстру вешал и с лестницы упал. Убился? Да не, плюнул. Сказал, задолбало все, и ушел к другой бабе жить. А что ж поминали? Так она каждый день в церковь ходит. Свечку ставит за упокой. Ну, чтобы он сдох. А. Любовь. О. Гроб, говоришь? А как выглядит? Как гроб. Ага. Гроб — это нехорошо. Гроб — это к покойнику. Крышку открывали? Нет. Почему? Вас ждали. Зачем? Ну, как представителя власти. А, правильно. И чего он сейчас там стоит? Да. Ага. Ну, к нему еще вернемся. Никуда не денется. Давай сюда. А что это 25? Вы же сказали записать. А, ну раз сказал, пусть будет. Значит, заступил на пост в 12, ну, выпил. И тут вы подъехали. И что? $500 и сопроводить. Я думаю, на $500 мне до утра стоять и поехал. Куда? Ну, не знаю. Ехал за вашим автобусом. Каким автобусом? Лимузин. Лимузин, потом автобус, и я колонну замыкал. А в автобусе кто? Люди. Какие? Ну, не знаю. Написано было «люди». Я еще подумал, наверняка люди, раз написано. Так, еще автобус появился. А это не ритуальный был автобус? Ну, не знаю. Шли так плотно, хорошо, 130 км. 130 по скользкой дороге. Разбились. Да ладно, чего это я разбился? Я же трезвый был. Я вообще за руль пьяный не сажусь. Ну, в смысле, после литра. Правда, после литра я не помню ничего. Так что, может, и сажусь. То есть, получается, нажрался и умер. Хреново. Другое дело, командир. Вышел бы и сказал, погиб наш товарищ в перестрелке. Какой перестрелке? Вы же гаишник. Или там с сердцем плохо. Вышел бы и сказал, типа, его большое сердце не выдержало всего того самого, с чем мы сталкиваемся в нашей каждодневной работе. А с чем вы сталкиваетесь-то? Меньше $100 дали, разнервничался и умер. Смотри у меня. Будешь когда-нибудь на вокзал опаздывать, а? Простите, где мы вас взяли? Где вы стоите? Между шариками. Ой, какими шариками? Зачем он меня пугает? Успокойся. Вы знаете, тоже, какие шарики? Шарик один. И шарик 2. О, 2 шарика. А, да Шереметьево 1 и Шереметьево 2. А сразу по-человечески нельзя? Ну я же так и говорю. Хорошее место, все в аэропорт опаздывают. Ну и кого из вас понесло в Шереметьево? Шереметьево. Нас везли в Лобню. Только обещайте меня не бить. Не обещаем. Рассказывай. Это отрицальщики. Кто? Ну, отрицающие, 6-й день творения. Секта. Ой, страшные люди. Ой, я к ним случайно попал. А 2 недели назад решил соскочить. И сказал им. Они говорят, не вопрос. Сходишь к бандитам, отнесешь к крыше деньги и свободен. И чего? Дали 50 тысяч. Долларов? Ну, естественно. Я приношу. Бандиты пересчитывают. Там 30. Главное, те же при мне пересчитывали. Было 50. Я сумку из рук не выпускал. Где деньги? Прям мистика. Где? Ты спер. Но. Ты что? Это же я нес. На меня бы сразу же подумали. Поэтому какой же смысл? А что, вот, прям так все понятно? У Гарика большой опыт. Ну, хватит. Не встревайте в допрос. Так, что дальше? Ой. Ну, бандиты стали звонить нашим. А я выпрыгнул в окошко с третьего этажа. Они за мной погнались на джипе и разбились. Ну, потому что им до этого тросик перерезали. Тормозной. Ну, там другие бандиты. А подумали на меня. А мы здесь при чем? Ну, они наверняка за мной следили. И когда я к вам сел, они что-то сделали. Они, наверное, в машину газ напустили. Угу. Поэтому мы ничего не помним. И сюда привезли, чтобы меня убить. И вас тоже, как свидетелей. В автобусе. Под видом людей. Как раз они, наверное, ехали. Ну ты скотина, а? Да. Ну, что ж ты молчал, да? Гарри. Ну не, ничего, это мы решим. Это хоть понятно, что вот это бандиты. Ну, сколько ты спер? 20 штук? Ну, что, 20 штук, это да, фигня. Это разбросай на всех. Как на всех? Вы чего? Ты сидите. Ты когда из окошка прыгал, в грузовик с матрасами упал, да? Ой, ну конечно, ну иначе я бы разбился. А если не будут разговаривать, зайдут сразу и покрошат, а? Скотина, а? А бандита, который тросик перерезал, потом нашли в холодильнике, замерзшего. Да. А главного там так и не поймали. У него еще трос на балдашнике в виде змеи и вместо глаза бриллиант. А с другого конца шприц с ядом. Бред. Штамп кондовейший. Подождите, это Даниил Корецкий, змейка с бриллиантовым глазом. Точно, Корецкий. 120 рублей на Соколе. Классная штука за ночь. Первый канал еще купил права. Максиму дал почитать. Я говорю, полное говно. Он говорит, ну вот и хорошо, говно, значит, покатит. Так, ты скотина, ты нам зачем книгу пересказал, а? Гарик, спокойно. Убивают. Просто вы все такие важные. А я что? Я что, за 500 долларов умер? К черту протокол! Подведем итоги. Ясно, что мадемуазель натрындела. А в пользу версии, что все умерли, еще один факт. Был бы я жив, Нинка бы меня уже нашла. Телепатка, блин, прям чувствует, где я. Правда, я всегда у кума. А где мне еще бухать? Если вам есть что сказать Гарику Пономарёв, говорите после сигнала. Какому Гарику? Если дядя Женя, есть, это я. Если вам есть. Дядя Женя, алло! Говорите, ты чего не отвечаешь? Говорите. Дядя Женя, это Эдик. Эдик! Ты чего молчишь? С тобой все нормально? Тебе что, плохо, да? Ты чего не отвечаешь?